Винона провела их вперед и откинула свой капюшон. Эван уже начинал привыкать к ее взглядам. Их проводник обратился к человеку, сидевшему за рабочим столом. «Эван Орджел и Мартина Афимерт, мистер Фрейзи. Она член первоначального персонала станции. Он был прислан сюда потом, чтобы выяснить состояние станции на сегодняшний день». «Хорошо». Фрейзи по очереди внимательно осмотрел их, и его взгляд остановился на Мартине. «А это человек, Гумула». Она повторила свою историю еще раз. Он слушал ее спокойно, внимательно, пока она не закончила, наконец, свое повествование. «Я не собираюсь сейчас расспрашивать вас о том, как с вами расправились. Для этого у нас будет достаточно много времени потом. Сейчас достаточно того, что вы – существо самой необыкновенной внешности из всех, которых мне доводилось видеть». «Я знаю, что я уникальна», – сухо ответила Мартина. «И уверена, если бы вы узнали детали, то еще больше удивились бы». «Без всякого сомнения», – он перевел взгляд на Эвана. «Итак, вы тот самый человек, который был послан сюда, чтобы выяснить, что здесь происходит. Мы думали, что вас убили вместе со всеми остальными». «Почти». Высокая женщина, стоящая рядом, заговорила. Ее голос был требовательный, резкий и неприятный, не похожий на голос Фрейзи. «Что случилось с вашей одеждой?» Мартину задело падающее дерево. «Мой скафандр был, ну, вы уже видели, на что способны нынешние жизненные формы, когда дело касается чужаков». Фрейзи кивнул. «Мы и минуты не прожили еще в состоянии мира с тех пор, как здесь приземлились. Мне пришлось приставить круглосуточную охрану ко всему – зданиям, продовольствию, приборам. Здесь есть какое-то подземное, медленно передвигающееся животное, которое продолжает попытки съесть распорки, на которых стоит наш корабль». Он покачал головой. «Что за мир?» «Вы не имеете представления о нем», – сказала ему Марта. «Чертовщина!» – лязгающим голосом проговорила высокая женщина. «Но здесь все может случиться». «Больше, чем вы можете себе представить», – заверил ее Эван. «Да, я уверен, что лаборанты компании будут корпеть над вашей информацией несколько месяцев, пытаясь принять решение, какое развитие одобрить в первую очередь». Фрейзи быстро поднял глаза на Марту. «Я уверен, что вы сможете указать им наиболее выгодные направления в работе». Она внимательно посмотрела на него. «Я могла бы, если вы сможете сначала объяснить мне кое-что». Улыбаясь, Фрейзи подался вперед. «Все что угодно, мисс Эфемерт. Когда вы разговаривали с Эваном минуту назад, то произнесли любопытную фразу. Мы думали, что вы были убиты вместе со всеми остальными. Эти слова предполагают то, что вы знали, что все были убиты до того, как вы приземлились. Почему же вы думали, что все здесь были мертвы? Ведь было вполне возможно, что станция потерпела не более, чем аварию коммуникаций». Фрейзи пожал плечами. «Вполне естественное предположение после такого долгого периода времени, когда от вас не поступало никаких сигналов». «Правда? Я бы подумала, что более естественно было бы предположить поломку средств связи, а не то, что здесь никого уже не осталось, чтобы использовать их». Последовала неудобная и напряженная тишина. Эван переводил глаза с Марты на Фрейзи, а мысли вихрем вертелись в его голове. Это его улыбка. Не была ли она чуть-чуть наигранной? «Кто был вашим связным в проекте «Призма»?» — резко спросила его Марта. «Кто одобрил ваше путешествие сюда?» «Холтон. Габриэль Холтон». «Кто информировал вас о моем приезде?» – тихим голосом спросил Эван. «Кто приказал вам искать меня до того, как вы получили от меня известие?» Фрейзи бросил быстрый взгляд на него. «Самнер». Эван медленно покачал головой. «Не очень хорошо, Фрейзи. Самнер – второстепенный служащий и, к тому же, занимающийся связями с общественностью. Вам, может быть, известно лишь его имя?» Когда Фрейзи продолжал сохранять молчание, Эван продолжил. Дело в том, что вряд ли кто-нибудь из вас мог знать о моей поездке сюда. Это сохранялось в максимальном секрете от всех. Только некоторые люди из высших инстанций знали о том, что я направляюсь сюда. Она спрашивала о Гумуле. Мартин резко указала пальцем в сторону Виноны. «Вы спрашивали о Гумуле?» «Я не знаю, о чем вы говорите, Эфемерт. Боюсь, что это именно так. Пойдем, Эван, нам надо поговорить». Она повернулась к двери. Винона встала между ними и двумя людьми, которые теперь охраняли вход. Все они держали в руках спицы. «Мне жаль». По ее голосу не чувствовалось, что ей жаль, подумал Эван. Он повернулся к Фрейзи. «Естественно», — наигранно вздохнул тот. «Как, к несчастью, заметила твоя подружка получеловек, мы предположили, что все вы были мертвы, когда прилетели сюда. Но когда мы не получили никаких известий от Гумулы, то стали волноваться. Мы представляли, чего можно ожидать от этой планеты, но не могли утверждать наверняка. Но как бы ни было, наш корабль Сударья ждет нашего возвращения на расстоянии в нескольких планетарных диаметров отсюда». «Мне известно это название», — голос Эвана звучал зловеще. «Концерн, которому принадлежала Сударья и другие такие же суда, не был прославлен своей благотворительностью и добротой. Ему была отвратительна вся эта ситуация. Больше всего ему был отвратителен он сам, потому что был так легко обманут таким простым трюком. Он оказался слишком увлеченным мыслью о предстоящей спасательной работе, чтобы продумать все как следует». «Я так и думал, Орджил». Он перевел свое внимание обратно на Марту. «Я знаю, что он Эван Орджил. Ты уверяешь, что ты Мартина Эфемерт. Я знаю, кто это был. Я не уверен, что ты – это она. Ты выглядишь более похожей на местную жизненную форму, чем на ученого-исследователя. Насколько мне известно, ты – это умная подделка, сумевшая обмануть Орджила. Тебя легче принять за оригинальную чужеземную конструкцию вместо отремонтированного человеческого существа. Откровенно говоря, ты меня очень нервируешь. Я уже подумываю о том, не застрелить ли тебя прямо на месте». «Я рада слышать, что нервирую тебя», — с опасной нотой в голосе сказала Марта. «Ни на йоту не заботьтесь о собственном спасении». «Она человек», — торопливо сказал Эван. «Я могу поручиться за это?» «Я и хочу признать это, но не потому, что ты ручаешься за это, Орджил, а потому, что она отремонтирована как человек». «Стыдно за Арама», — пробормотал он высокой женщине. «Он был хорошим парнем». «Он был лжец и убийца», — ровно сказала Марта. «Звучит довольно по-человечески». Фрейзи щелкнул пальцами, пристально глядя в ее сторону. «Это хорошо. Информация, которую тебе, без сомнения, удалось получить во время твоего продолжительного пребывания в этих кристаллических жилах, будет неоценимой. Она сэкономит нам кучу усилий и времени». «Если вы думаете, что можете завладеть этой станцией с помощью силы», — начал Эван. Фрейзи прервал его речь громким смехом. «С помощью силы? Почему же мы должны использовать силу, Орджил? Твоя компания давно славится своим консерватизмом. Сначала они потеряли контакт с персоналом станции. Затем они перестанут получать известия от специалиста, которого они послали сюда, чтобы выяснить, что здесь случилось. Я не думаю, что они будут проверять в третий раз. Нет, если ваш совет директоров оправдывает наши ожидания, они просто поставят вопрос на голосование и решат не бросать хороших денег на плохие и бесполезные дела. Они свернут этот проект и забудут об нем, по крайней мере, года на два. За это время мы уже хорошо обоснуемся здесь». «Шел бы ты», — произнесла Марта.